Ему явно есть что скрывать. Точнее, есть что-то, что он считает недостаточно хорошо спрятанным. Поэтому нам нужно что-нибудь простое и вместе с тем эффективное. Например, большая фотография одного из наших шарфов. Я жестом изобразила, как шарф медленно опускается на землю. Надо было выбрать что-то более динамичное, чем шарфы. Уилл кивнул, потихоньку проникаясь идеей. «Где вы собираетесь разместить рекламу?» «Мы нацелились на журналы типа Marie Claire и Zeitgeist. Было бы здорово прорваться еще и в Vogue», — сказала я, делая вид, что не заметила, как он вскинулся при упоминании Zeitgeist. Тресси и Кэссиди потихоньку дрейфовали за спину Уилла. Он провожал глазами Кэссиди. «Сюрприз!» Глазами я осторожно показала Трисси на рабочие столы. Сама не знаю, на какие находки я надеялась, но тот факт, что столы были прикрыты, меня заинтриговал. Трисси поняла мое послание и двинулась в нужном направлении. Уилл снова перевел взгляд на меня. «Для этого нужны серьезные деньги». «Ну да, поэтому мы собираемся выбрать какой-нибудь один. Даже при этом. Мы надеемся, может, нам где-нибудь дадут отсрочку». Он коротко кивнул. «Вы знакомы с кем-нибудь из этих журналов?» «Если бы, а вы?» — с энтузиазмом спросила я, надеясь таким образом навести мосты между людьми, оказавшимися в сходных обстоятельствах. «Самый легкий способ заставить человека разоткровенничаться — признать, что вы с ним товарищи по несчастью». Он выдержал слишком длинную паузу перед тем, как ответить. «Так, через третьи руки, знаете, знакомые знакомых, но пока еще толком ничего не удалось сделать. Он явно что-то скрывает. Мне нужно только узнать, что. Правда? Где?» «Связи и знакомства, валюта Нью-Йорка. Возьмите хотя бы Трисию и Жасмин. И большинство людей только и ждет случая, чтобы похвастаться своими знакомствами в журналах, галереях и издательствах». Поэтому то, что Уилл опять замешкался, наполнило меня радостью. Теперь, если только я смогу узнать, что он скрывает, если это как раз то, что мне нужно... Zeitgeist, наконец, признал он. «О, мой бог! Правда, и что же?» — воскликнула я с фальшивой улыбкой. «Пожалуйста, Господи, пожалуйста, пусть он окажется недостающим элементом нашей головоломки». Но Уилл неожиданно отступил. «Как я уже сказал, знакомые знакомых. Я имею в виду, я знаю кое-кого из рекламного отдела, но недостаточно хорошо, чтобы помочь вам». «О, конечно, нет, я не прошу. Брейди, кто-то из бухгалтеров, или Уилл был знаком с Тедди, и у него хватает ума не говорить о нем в прошедшем времени». «Какая прелесть!» — раздался оживленный голос Трисси. Уилл резко развернулся и увидел, что она держит в руках одну из тех веточек для каблуков, которые рекламировались в его объявлении. Трисси сдвинула скатерть, и под ней открылись ювелирные инструменты и несколько украшений для каблуков в разной степени готовности. «Что это такое?» Уилл подбежал к ней бережно, но настойчиво отнял у нее веточку. «Это специальное ювелирное изделие для обуви. Вы надеваете его на каблук и полностью меняете вид,